Припираясь и настаивая на сатисфакции, мы наконец-то незаметно помирились. «Ну ладно, я не очень жалую людей», — наконец признался вампир. «О каком доверии может идти речь, если ежемесячно стражи границы вылавливают в осинниках до 10 подозрительных типов в кольчугах из осиновой коры, крест-накрест увешанных плетенками чеснока? Вряд ли они ходят в дагевские леса по грибы, но при чем тут, позвольте спросить, чеснок? Почему не лук, морковь или, скажем, репа? Странно, что никто еще не сообразил промышлять нас при помощи заточенных корневищ хрена, выкопанного в полнолуние черной бесхвостой собакой. И какое наказание предусматривается за издевательство над животными? Чеснок конфискуем вместе со штанами и скатертью дорога. Неудивительно, что у вас идет дурная слава, заметила я. Смешно сказать, продолжал справедливо негодующий Лен. За все время существования Дагевы на ее полях не взрощено ни единой головки чеснока. И тем не менее мы экспортируем его в 9 суверенных королевств. Через подставных лиц, конечно. Одна запоминающаяся плетенка, перевитая серебряной проволокой, возвращалась к нам 4 раза, пока не сгнила. А о круговороте кинжалов, крестов и девичьих слез в стеклянках можно написать целый трактат. Вампир досадливо тряхнул головой и поморщился. И наоборот, какие-то экзальтированные девицы, обнаженные толпами, мол, испей меня, хочу жить вечно. На страже кидаются, предлагают неприличное. Ребята уже отказываются поодиночке дежурить. Боязно. «Придумываешь», — расхохоталась я. «Ничуть». Я тут же представила легион простоволосых босоногих девиц с пронзительными воплями настигающих запыхавшегося, затравленно озирающегося Лена. На этом мое воображение не угомонилось и поместило меня в тройку лидеров с очком в руке. «Не смешно», — вполголоса буркнул вампир. «Ты о чем?» «Я говорю стражам не до смеха. Сражаться с женщинами как-то неприлично. Удовлетворить их просьбы нереально. Не понимают истерички, что бессмертие не бешенство, при укусах не передается». «Обнаженные, — говоришь, — задумчиво протянула я, — а вы их крапивой по ягодицам. Тоже целебная штука, иммунитет укрепляет. Покажи-ка мне свой лоб». «Да брось, и так заживет. Но все-таки ничего себе!» Под моим изумленным взглядом края раны потянулись друг к другу, как живые. Порез быстро укорачивался, смыкая рассеченную кожу. Вскоре обесследно исчезнувшие ранки напоминали только бурые потеки на лбу и левой щеке. «И что, так всегда?» «Почти уклончиво», — ответил вампир, смачивая слюной платок и между разговорами оттирая с лица засохшую кровь. «А что тут необычного?» Мне рассказывали о рыцаре, которому дракон откусил левую руку, после чего не погнушался проглотить ее вместе с железной перчаткой и шипастой булавой. Говорят, рыцарь отличался редкостной выдержкой и, воспользовавшись паузой, во время которой дракон сосредоточенно давился конечностью, отсек рукоеду голову. А может, чешуйчатый сдох от несварения желудка. Как бы то ни было, за 30 с лишним лет рыцарь успел привязаться к откушенной руке и не пожалел силы здоровья, извлекая ее из драконьего желудка. Быть может, он хотел засушить ее на память и подарить возлюбленной в знак нерушимости своей клятвы. Дескать, рука в виде аванса, а там и сердце приложится, но кто-то не шибко умный посоветовал рыцарю обратиться к магу на предмет приращения. Дело происходило зимой, и рыцарь, завернув изрядно потрепанную кисть в плат со льдом, почти 2 недели вез ее до ближайшего города. На одной из ночевок кисть украли, приняв за звонкую наличность. Отбежав достаточно далеко, воришка развернул платок и с диким воплем выкинул руку в прорубь. Спустя 3 суток рука всплыла у мельничной запруды, до смерти напугав баб, полоскавших белье. Несколько часов подряд мельник с 2 добровольными подручными шарили баграми в запруде, отыскивая безрукое мертвое тело. Нашли целых две штуки, мужское и женское, в очень плохом состоянии. Осенний паводок смыл их с деревенского кладбища. «Лен, прекращай хохмить!» — простонала я, корчась от смеха. «У меня живот болит!» «Слушай дальше», — невозмутимо продолжал вампир. По невероятному стечению обстоятельств убитый горем рыцарь заехал на мельницу за продовольствием и увидел свою руку, как ни в чем не бывало, лежавшую на жернове. Покрыв обретенную конечность поцелуями, рыцарь спрятал ее за пазуху и не расставался с ней до самого города. В темном переулке рука спасла ему жизнь, приняв на себя удар ножа. Выдернув нож и увидев на его конце руку, бывалый убийца грабителей спустил сдавленный сип и пал бездыханным. Остаток пути рыцарь так и нес руку на ноже, опасаясь причинить ей еще больше вред, но в глубине души подозревая, что уже невозможно. В приемной мага сидели две чахоточные девицы. Они пропустили рыцаря без очереди, уткнувшись в нюхательные соли. Маг привычный, оказывается, не ко всему, а торопело внимал страстным мольбам потерпевшего. Рука безмолвно вопияла. Убедившись, что рыцарь относительно нормален и рука действительно принадлежит ему, а не какому-нибудь безвестному бедолаге, маг принял гонорар и руку, назначив рыцарю несколько лечебных сеансов, начиная со следующего дня. «И что, маг ее прирастил?» — живо заинтересовалась я. «Нет, выкинул форточку и проветрил комнату. А рука у рыцаря новая выросла. Всего за месяц. Что уж говорить о пустяшной царапине». «Но рыцарю понадобилась помощь мага, а тебе нет», — возразила я. «Не понимаю я тебя», — досадливо вздохнул вампир. «Только что предлагала мне свои услуги, а увидев, что я в них не нуждаюсь, возмущаешься». «Ничего подобного, профессиональный интерес. Меня интересует все, связанное с магией, ну и вообще все необычное». «Вольха, а как твои родители относятся к магии? Они одобрили твой выбор? Их не возмущает, что любимая доченька, забросив кудель в угол, предается диким оргиям с упырями?» Лен затронул больную тему, но я как можно безобиднее пожала плечами. «Если б я владела некромантией, я бы у них спросила. Они все?» «Чума», — коротко ответила я и надолго замолчала. Перед моими глазами проносились ползабытые видения воспоминания.